Глава 72. Пейтон Пайк. 3 ноября 2050. Я хотела не позволить себе проливать слезы, но сегодня со мной творилось что-то неладное. Просидев напротив двух переполненных вкусными блюдами тарелок не меньше 15 минут, дождавшись, пока от них перестанет исходить теплое испарение, я, наконец, встала, взяла обе тарелки одновременно и, принеся их на рабочую поверхность, начала перекладывать еду в вакуумные контейнеры. Все же это была еда, а я теперь была беременна. Так что выбрасывать витамины в мусорный бак мне вдруг показалось вдвойне кощунственным, чем это казалось прежде. Установив контейнеры в холодильник и неестественно аккуратным движением закрыв его тяжелую дверцу, я, не отпуская дверную ручку, снова решила упереться лбом во что-то более стойкое, чем в эти минуты отчаяния ощущала себе я сама. И потому прислонилась горячим лбом к холодной дверце холодильника. Слезы покатились из моих глаз прежде, чем я поняла, что не смогу их удержать внутри себя. За то короткое время, что я была с Арнольдом, я, как совершенно неопытная зеленая девчонка, не только успела, но позволила себе не просто влюбиться в этого парня по уши, но по-настоящему полюбить его. Ведь прекрасно знала, как это может быть опасно, и все равно. Зато теперь я отчетливо понимала, что на момент разрыва с Диланом уже давно не любила его. Потому что с ним не было так больно. Порвать с ним вообще было просто. А вот с Арнольдом, с которым я провела всего лишь 4 неполные недели своей жизни, получилось очень больно. Как будто он не просто ушел, но, уйдя, вырвал мою душу вместе с мясом. И теперь я прислушивалась к своим внутренностям, пытаясь понять, какие из них уцелели. Почки болели, печень болела, болели даже легкие и желудок. А вот сердце я не чувствовала. Похоже, он, задев все органы, сердце выдрал из моей груди вместе с корнем. А без корня новое сердце у меня не отрастет. Обливаясь слезами, я отправилась наверх. Только в ванную, умывая лицо прохладной водой и мешая ее со своими теплыми слезами, я заставила себя прекратить плакать. Наконец, успокоившись, я начала медленно дышать, пытаясь восстановить дыхание. И в итоге провела напротив зеркала не меньше 5 минут, как вдруг. Услышала крадущийся скрип половиц. Сначала я подумала, что это вернулся Арнольд. Но быстро поняла, если бы это был Арнольд, он бы не крался по моему дому. Он бы шел свободно, хозяйской походкой, не опасающейся ничего, и громко заявляющей о его владении этой территорией. Но если это был не Рид, значит, в моем доме сейчас, помимо меня, находился еще кто-то, посторонний. Я прислушалась и не поверила своим ушам. Шаги были реальны. Кто-то замер на лестнице. Из-за малого количества мебели в доме было хорошее эхо, так что я не сомневалась. На ступенях лестницы сейчас кто-то стоял. Кто-то, боящийся своего обнаружения. Схватив с полки у зеркала пистолет, который неосторожно, но, как сейчас выяснилось, спасительно оставила здесь при снятии куртки, я замерла и прислушалась. Тишина. Может быть, это все же Арнольд? Вернулся, чтобы забрать какие-нибудь вещи вроде бритвы или зарядного устройства? Нет, Арнольд бы не крался. Аккуратно выглянув через приоткрытую дверь, я посмотрела вдаль по коридору и никого не увидела. Невольные мысли о Ричарде Маккормике, все еще находящемся в бегах, вызвали у меня нервные мурашки. Я постояла еще немного и, ничего так и не услышав, начала аккуратно приоткрывать дверь. Открыв ее достаточно, чтобы протиснуться через образовавшуюся щель, я выставила перед собой пистолет и начала медленно, на полусогнутых ногах, продвигаться по направлению к лестнице, опасаясь вызвать скрип в обычно тихих половицах второго этажа. Как только я сравнялась с углом, за которым начиналась лестница, я резко вынырнула на лестничную площадку, обеими руками держа перед собой пистолет. Для того, чтобы осознать, что я целюсь в Арнольда, мне понадобилось целых 2 секунды. Он стоял на 3 ступени ниже меня, с вложенными в карманы куртки руками, и не двигался. «Ты чего?» — обезоруживающе вздохнул он, и я мгновенно опустила пистолет, после чего вовсе положила его на комод, стоящий слева от меня. «Ты меня напугал!» — неожиданно рассерженно воскликнула я сразу после тяжелого вздоха. Стоило только моим рукам избавиться от оружия, как я моментально испытала исцеляющее облегчение. «Я уже решила, что в мой дом проник Маккормак». «Ты серьезно? Он удивленно посмотрел на меня снизу вверх. «Вокруг твоего дома армия журналистов. Как бы он проник сюда незамеченным?» «А ведь верно. Хоть какая-то польза от этих назойливых мух. Благодаря их скоплению мой дом, по сути, находится под круглосуточной охраной. И тем не менее, я, почувствовав себя уязвлённой, неожиданно захотела оправдаться. По моему дому кто-то крадётся. Что я должна была думать? Что ты вернулся? То есть, идея со стрелком более вероятна, чем моё возвращение? Подожди. Глаза моего собеседника вдруг едва заметно округлились. Ты думала, что я не вернусь? Я тяжело вздохнула. Потрясение от неожиданной встречи развеялось, и я начала быстро переходить из состояния возбуждения в состояние подавленности. «Я хочу тебе кое-что сказать». Слегка покусывая нижнюю губу, потупившись, начала говорить я. «Послушай, прости меня. Я сказала тебе не переживать о контрацепции, и поэтому мы не предохранялись. Ты доверился мне, и получается, что своей беременностью я серьёзно подставляю тебя». Вдруг, заметив сдвинувшиеся брови Рида, следующие свои слова я попыталась произнести как можно более убедительным тоном, насколько это только было возможно сделать при моих покрасневших, а тоже выплаканных слёз глазах. «Да ты расслабься, к ответственности призывать тебя я не собираюсь. Я взрослая женщина, вполне справлюсь с этим сама». «Ты издеваешься?» Неожиданно громогласно воскликнув, в следующее мгновение Арнольд вдруг сменил ступени лестницы на лестничную площадку, таким образом оказавшись всего в шаге передо мной. Я напряглась, а он стал сверлить меня сверху вниз максимально напряжённым взглядом. «Ты беременна от меня. Ты сейчас носишь в себе моего ребёнка». Его напор меня удивил и даже немного выбил из колеи. «Ты...» Я запнулась. «Ты не выглядишь расстроенным?» «Да потому что я не расстроен. Я счастлив». Я не понимала. «Что? Но я не...» Ничего логичного мне в голову не приходило. Очевидно, я упустила что-то чрезвычайно важное. «Если это так, если ты счастлив, тогда почему ты ушёл?» Мой голос отчего-то вдруг сел. «Да потому что весь прошедший день я боялся того, что ты меня бросишь». «Брошу? Почему?» У меня в голове окончательно всё смешалось. «Ты переживаешь сейчас серьёзное потрясение со всей этой каверзной семейной историей. Причём переживаешь внутри себя, не желая делиться со мной даже малой толикой своих чувств. Всё, что мне остаётся, самостоятельно вытаскивать из тебя твои мысли клешнями своих усилий. Кто знает, что происходит в твоей голове? Может быть, ты растеряна? Может быть, ты склонна ошибочно полагать, будто всё в твоей жизни сплошная ложь? Что даже твои чувства ко мне, или, что ещё хуже, мои чувства к тебе ложны? А потом ты молча куда-то уходишь, продолжая вариться в чане своих переживаний, при этом не забывая не впускать в этот чан меня. И на протяжении всего дня игнорируешь мои попытки поговорить с тобой. Я на стену лезу от одной только мысли о том, что во все эти немые часы ты выстраиваешь план побега от меня, и мои опасения ты подпитываешь своим сообщением о том, что хочешь побыть наедине с собой, чтобы о чём-то подумать. После ты являешься домой поздним вечером, совершенно подавленная, с красными глазами, и при моей попытке поцеловать тебя отстраняешься. Я трясусь над приготовлением ужина, ты приходишь, и снова лишь из-за моей настойчивости рассказываешь мне не только о своей беременности, но и о том, что, оказывается, накануне ты виделась со своим бывшим. Ты беременна. От этой новости у меня фейерверки счастья в грудной клетке разрываются. Но вот ты говоришь, что пересеклась со своим бывшим и промолчала об этом. Дилан, оказывается, желает бросить свою подружку. Понимаешь, что я чувствую? Нет. Ты лучший следователь после меня в этом городе, Пейтон. Так как же ты не понимаешь моих чувств? Твой бывший расстаётся со своей подружкой, а ты не рассказала мне о своей встрече с ним. Что я могу подумать обо всём этом? Я могу подумать, а вдруг ты решила вернуться к нему? Ты серьёзно? Скажи, что мои страхи беспочвены, Пейтон. Скажи мне это или клянусь, я вытрясу из тебя правду. Я вовсе не собиралась от тебя уходить. Как ты вообще мог допустить подобные мысли? Замечательно. Уже легче. Легче? Ты ясно дала понять, дорогая моя, что не хочешь больше замуж. Твои слова. Ни при каких условиях я не хочу больше замуж. Я вспомнила эту цитату. Я действительно сказала эти дурацкие слова менее чем за сутки до того, как впервые легла с Арнольдом в постель. Парень продолжал. Ты сказала именно «ни при каких условиях». Поэтому, когда ты сообщила мне новость о том, что беременна от меня, я смотрел на тебя и думал, что ты уходишь от меня, что сейчас ты порвёшь со мной, чтобы, если не разорвать, тогда ослабить до безопасного, по твоему мнению, предела нашу связь. Я не мог позволить тебе сказать роковые слова, хотя бы не попытавшись повернуть ситуацию на 90 градусов. И поэтому я рванул за кольцом. За каким еще кольцом? Я ничего не понимала. Мои ожидания противоречили его словам. Наверное, я должна была радоваться этому, но я была слишком потрясена, чтобы осознавать. Он вдруг вынул из правого кармана своей куртки какую-то бархатную коробочку бордового цвета, которую я прежде у него не видела, и, поднеся ее поближе к моим глазам, открыл ее. Внутри шкатулочки оказалось безумно красивое кольцо в виде свернутого перышка, украшенного блестящими белыми камнями. «Ты издеваешься?» Отстраненным тоном, поведя одной бровью, решила поинтересоваться я. «И откуда кольцо?» «Сейчас ночь, все ювелирные салоны давно закрыты». «Я купил его неделю назад». Проходил мимо ювелирного салона, заметил его на витрине и сразу решил, что тебе бы оно очень подошло. Я никогда не носила колец, а это кольцо было таким утонченным, что я вдруг залилась краской. Неужели Арнольд действительно считает, что моим пальцем, всегда сжатым в кулаки, может пойти столь тонкое украшение? Это открытие меня смутило. Он видел во мне хрупкую девушку, которую никто, даже я сама, никогда не различал во мне. И мне вдруг стало интересно. Я вдруг захотела ее узнать, эту хрупкую себя. «Мне нравится», — сдвинув брови, заставила себя говорить я. Но больше ничего выдавить из себя я так и не смогла. Я от чего-то внезапно онемела. «Почему ты молчишь?» Я впервые в жизни услышала в мужественном голосе своего напарника столь отчетливое переживание. Пока я сверлила взглядом шкатулку с кольцом, зависшее перед моими глазами, Арнольд сверлил взглядом меня, и его сверление становилось все более беспокойным. Вдруг, максимально неожиданно, он так резко встал на одно колено передо мной, что одну страшную секунду я думала, будто его сразил удар, и поэтому он рухнул. Не зная, что делать, я не могла отвести глаз от стоящего передо мной на одном колене парня. Я совершенно растерялась, а мое лицо окончательно залилось краской. Арнольд же, вглядываясь через мои глаза прямо в мою душу, вдруг спросил совершенно неприсущим ему дрожащим тоном. «Пейтон Пайк, ты выйдешь за меня замуж?» От растерянности я окончательно онемела, понимание чего, очевидно, в эти секунды ввергло не одну меня в ужас. Я уже смирилась с тем, что осталась одна, а здесь вдруг... Он обеспокоенно схватил меня свободной рукой за мою правую ладонь, безвольно висящую возле бедра. «Умоляю, выходи за меня замуж!» Я согласна. Не своим, слегка осипшим и даже в какой-то мере детским голосом отозвалась я. Как только я произнесла слова, которые крутились в моей голове еще до того, как этот неподражаемый мужчина встал передо мной на одно колено, он мгновенно вскочил на ноги и так резко обнял меня и прижал к себе, что я чуть не опрокинулась. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!» — палил он, едва не сворачивая мне шею от неожиданной для меня силы его счастья. «Я тебя не подведу. Обещаю всегда быть рядом с тобой и нашим ребенком. Внезапно отстранившись, он, продолжая удерживать меня за плечи, заглянул мне прямо в глаза. Наверное, я смущенно улыбалась, но определенно точно я была пунцовой от силы своего смущения. До сих пор я даже и предположить не могла, что в мире может существовать человек, способный так сильно желать быть со мной рядом. «Пообещай мне, что между нами больше никогда не будет никаких недоговорок». «Обещаю». В своем стеснении я скорее пропищала, нежели полноценно ответила. После чего он вдруг взял меня за лицо и, пригнувшись ко мне, силой поцеловал меня в губы. Отстранившись, спустя пару секунд, он улыбнулся. «Примеришь кольцо?» «Давай». Еще шире заулыбалась я, окончательно потеряв веру в происходящее. Арнольд же так распереживался, что, вынимая кольцо из шкатулки, обронил ее, но не стал поднимать. Вместо этого он поспешно надел на мой безымянный палец утонченное перышко. «Тебе нравится?» «Безумно». Улыбка предательски выдавала мои чувства, но я сама все меньше хотела таиться. Рассматривая кольцо на своем пальце, я вдруг хихикнула. «Не хочу его снимать». «Не снимай». Вдруг, сжав мои пальцы своими, блондин поднес мою руку к своим губам и поцеловал ее, при этом обольстительно вкрадчиво заглядывая в мои глаза. В эти секунды счастье в его глазах сияло миллионами галактических искр. «Какой у нас срок?» Он сказал «у нас». От этого по моей коже пробежали мурашки. «Совсем маленький, всего неделя. Хорошо, что мы узнали так рано». Он сказал «мы». «Почему?» — продолжала влюблённо улыбаться я. «Потому что я хочу насладиться каждым днём твоей беременности». «Ну, не думаю, что это будет чистое наслаждение». Через улыбку поморщила носом я. «Меня уже начинает тошнить по утрам. Рановато для серьёзного токсикоза. Ты проверься, вдруг у нас будет двойня». Шутливо усмехнулся он и, выпустив мои пальцы, взял меня за шею обеими руками и начал уверенно проникать в мою душу своим проницательным взглядом. Я замерла, а потом медленно вытащила из заднего кармана своих спортивных штанов сложённый в четверо снимок. Вообще-то я уже проверила. Моя улыбка начала таять, а переживание возвращалось. Выпустив мою шею из горячительной хватки своих сильных рук, Арнольд принял снимок и спустя несколько секунд серьёзным тоном зачитал вслух. «Ребёнок А и ребёнок Б. Двойня». Он резко впился в меня взглядом, который мгновенно вызвал в моём теле лёгкую дрожь. «Но с чего ты вдруг решил, что может быть двойня?» Едва заметная дрожь перебросилась и на мой голос. «Ты просто пошутил? Вообще-то у меня в роду туча двойняшек по мужской линии. Я сам из двойни». Моё удивление было настолько сильным и молниеносным, что я не смогла бы его скрыть, даже если бы попыталась. «Сейчас меня навещал брат, из-за приезда которого ты решила ночевать у себя. Он мой брат-двойняшка. И здесь я поняла, что прежде не интересовалась жизнью мужчины, с которым спала, которого полюбила и от которого теперь была беременна двойней». «Мог бы и предупредить», — прикусила нижнюю губу я. «Спала бы с тобой аккуратнее». «Ты издеваешься? После того, как ты сказала мне о том, что якобы не способна зачать, я так надеялся тебя удивить твоим оплодотворением, что с того момента кончал в тебя до последней капли». Он говорил эти слова, самодовольно ухмыляясь, отчего моё смущение мгновенно возросло вдвое, что наверняка заставило мои щёки порозоветь ещё сильнее. «Вообще-то я заподозрил неладное после того, как тебя вчера стошнило. Откровенно говоря, пока ты блевала, я стоял со скрещенными в карманах пальцами, чтобы мои надежды оправдались. Ты придурок». Не выдержав напора, понимая, что он специально смущает меня своими откровениями, я врезалась ладонью в его грудь, после чего всерьёз захихикала. И куда только в этот момент подевались все мои воля, разум и непробиваемая несокрушимость. Вдоволь отсмеявшись вместе со мной, Арнольд вдруг сдвинул брови и неожиданно поинтересовался уже более серьёзным тоном. «Но почему ты плакала? Эта беременность делает тебя несчастной? Ты не хотела бы детей в ближайшее время?» Я замерла. Понимала, что отныне в силах буду говорить этому человеку одну только правду, и поэтому не могла сейчас выдавить из себя ни слова. «Пейтон, ответь, почему ты плакала сегодня?» Он смотрел выжидающе, решился настаивать, а потому я не могла отказать ему в ответе. «Потому что я боялась тебя потерять». Не говорила об этом вслух, чтобы не усугублять казавшуюся мне и без того неизбежную боль после того, как ты ушёл бы от меня. Выдохнув тяжесть из лёгких, мой жених вдруг схватил меня за плечи и, пригнувшись к моему лицу, со смехом выпалил. «Я люблю тебя. У нас будут дети. Я безумно счастлив». Без предупреждения он опрокинул меня в бок и, схватив на руки, начал быстро кружиться со мной по часовой стрелке. И в этом кружении слились наши взрывающиеся от смеха голоса. В эти секунды нашей жизни мы были в таком восторге от происходящего, что, казалось, едва не взрывались от переизбытка выбрасывающегося в нашу кровь серотонина. Когда он понёс меня в спальню, я, чувствуя обхватывающее согревающей прохладой мой безымянный палец помолвочное кольцо, подумала о том, как бы обрадовалась за меня Астрид, узная она о моём счастье. Но прежде чем я успела сосредоточиться на этой мысли, Арнольд уложил меня на подушки и, впиваясь в мои губы, стал освобождать меня от одежды. Прежде чем он вошёл в меня, он пообещал мне лучший секс в моей жизни. Уже после того, как у него получилось сдержать своё опрометчивое обещание, он, притянув меня на свою грудь, вдруг на секунду до моего провала в сон, произнёс максимально серьёзным тоном. «Ты должна будешь взять мою фамилию». Услышав это, я мгновенно распахнула глаза и, посмотрев затуманенным взглядом наугад вверх, встретилась с влюблённым взглядом своего мужчины и переспросила. «Ты хочешь, чтобы я взяла твою фамилию?» «Не просто хочу. Я настаиваю на этом. Желаю, чтобы к моей жене обращались как к миссис Рид. В таком случае в полиции Руара появится сразу два следователя Рид». Не сдержавшись, улыбнулась я. «А мне нравится. Следователь Пейтон Рид. Звучит солидно и более твёрдо». «Любишь ты твёрдость», — ухмыльнулся мой будущий муж, и я залюбовалась едва уловимыми мимическими морщинками, украшающими его шоколадные глаза только во время его самых искренних улыбок. Взять фамилию мужчины, который любит меня, возможно, даже сильнее, чем я способна любить его, родить от него детей, создать крепкую любящую семью. Чего еще я могу желать в своей жизни для ощущения полноты счастья?